Загадочные истории. Часто вспоминаю этот разговор. Случился он во второй половине 60-х годов. Я был молод, но был уже автором двух модных пьес. Именно тогда я познакомился с Еленой Сергеевной Булгаковой, вдовой самого мистического писателя сталинской эпохи. При жизни Сталина Булгаков прославился несколькими запрещенными пьесами и одной поставленной в знаменитом художественном театре «Дни Турбиных». Сталин любил ее какой-то странной любовью. Он посетил этот спектакль бесчетное количество раз. В 60-е годы большинство произведений Булгакова было по-прежнему запрещено, о жизни самого писателя рассказывалось множество фантастических историй. Меня интересовала одна — история его пьесы о Сталине. Именно об этом я и спросил у Елены Сергеевны. И тогда между нами состоялся разговор, показавшийся мне столь примечательным, что я записал его в дневнике. Я слышал, что Михаилу Афанасьевичу предложили написать пьесу о Сталине. Именно, предложили. К нам приехал директор художественного театра. Он и предложил написать пьесу к юбилею Сталина. Миша колебался, но потом согласился. У него было особое отношение к Сталину. Он написал интересную романтическую пьесу о Кобе. Вы, конечно, знаете, в юности Сталина называли Коба. Это был его партийный псевдоним. Сначала все складывалось удачно, в театре пьесу приняли. Даже тогдашние чиновники, управлявшие культурой, были в восторге. Впоследствии я проверил рассказ Елены Сергеевны по ее опубликованному дневнику. Вот что там было написано. 11 июля Булгаков читает пьесу в Комитете по делам искусств. Пьеса очень понравилась. Во время читки пьесы «Сильнейшая гроза». Театр думал ее поставить к декабрю 1939 года, к 60-летию героя, продолжала она. Но тут пьесу отослали Сталину, и он ее запретил. Вот, пожалуй, и вся история. Если бы в ту пору я не был советским драматургом, я бы на этом закончил разговор. Но я им был, и оттого сразу понял чрезвычайную странность рассказанного. Итак, 1939 год, сталинский террор, вся страна объята страхом, любая идеологическая ошибка объявлялась вражеским актом. Кто же мог решиться заказать в такое время беспартийному Булгакову, автору нескольких запрещенных произведений, пьесу к юбилею самого вождя, да еще для художественного театра, первого театра страны? Кто из тогдашних руководителей искусства посмел бы взять на себя такое? Естественно, никто, кроме самого героя будущей пьесы, странного поклонника «Дней Турбиных». Конечно, заказчиком пьесы мог быть только он, Сталин. И второй вопрос. Я драматург и хорошо знал постоянный страх чиновников. Даже в мое время сравнительно безопасное, руководители культуры делали все, чтобы самим ничего не решать. А тогда, в страшном 1939 году, неужели эти умиравшие от ужаса чиновники так осмелели, что решились сами восторженно принять пьесу о Сталине, написанную много раз ошибавшимся Булгаковым? Невероятно. Точнее, вероятно только в одном случае. Если ее уже одобрил сам заказчик. Но тогда почему он ее запретил? Я продолжаю разговор с Еленой Сергеевной. Когда было обсуждение пьесы? Летом. Это был июль. И когда ее запретили? В августе. И что-то случилось между этими событиями? Елена Сергеевна усмехнулась. Она читала мои мысли. Миша договорился с театром поехать в Грузию. Он хотел побеседовать с очевидцами событий, помнившими Кобу в юности. Их к тому времени немного осталось, все исчезли. Поехали. Художник спектакля, режиссер, я и Миша. Он мечтал поработать в архивах. В архивах? Ну да, он писал совершенно без документов. Когда он попросил театр помочь ознакомиться с данными о юности Сталина, ему ответили: «Никаких документов не существует», и он решил поискать сам. Мы отправились в полном комфорте, в международном вагоне. Купе устроили банкет, когда нас нагнала телеграмма: «Надобность в поездке отпала, возвращайтесь в Москву». В Москве Мише объявили, в секретариате Сталина прочли пьесу и сказали, что нельзя Сталина делать литературным героем и вкладывать ему в уста выдуманные слова. А сам Сталин будто бы сказал: «Все молодые люди одинаковы, зачем писать пьесу о молодом Сталине?» Объяснение было очень странным. В те годы печатались произведения о молодом Сталине, но они писались так же, как была написана эта пьеса, без документов. Авторы пользовались опубликованными сведениями о жизни великого революционера Кобы. Роковая ошибка Булгакова и была в том, что он захотел ознакомиться с документами, выйти за пределы этих сведений. Как только он попытался это сделать, все закончилось гибелью пьесы. И я вспомнил. Детство. Я сижу в своей комнате. В соседней комнате разговаривают мой отец и писатель Павленко, знаменитый писатель сталинской эпохи. Несколько слов об отце. Он был интеллигентом, помешанным на европейской демократии. Часто цитировал мне слова чешского президента Масарика: «Что такое счастье? Это иметь право выйти на главную площадь и заорать во все горло: Господи, какое же дурное у нас правительство!» Он был преуспевающим 28-летним адвокатом, когда произошла февральская революция в России и пала монархия. Отец восторженно приветствовал временное правительство. Это была его революция, его правительство. Но несколько месяцев свободы быстро закончились, и к власти пришли большевики. Почему он не уехал за границу? Он блестяще образованный, свободно говоривший на английском, немецком и французском. Обычная история. Он любил Россию. В начале 20-х, пока еще были остатки свободы, он редактировал одесский журнал «Шквал». Писал сценарии первых советских фильмов. Его близкими друзьями были Юрий Олеша, Виктор Шкловский, наконец, Сергей Эйзенштейн. После смерти отца в одной из книг я нашел чудом уцелевшее, заложенное между страниц книги, письмо Эйзенштейна и несколько непристойных и великолепных рисунков великого режиссера, следы забав их молодости. А потом наступила пора укрощения мысли, но отец не роптал, он жил тихо, незаметно, точнее, существовал. Оставив журналистику, он писал инсценировки для театра, в том числе и по романам Петра Андреевича Павленко, автора сценариев двух знаменитых кинофильмов, где действовал сам вождь — «Клятва» и «Падение Берлина». Романы Павленко тоже были знамениты, четырежды ему присваивали сталинскую премию первой степени. Имя Павленко спасало отца, и хотя многие из его друзей исчезли в лагерях, отца не тронули. Согласно логике тех времен, арестовать его означало бросить тень на Павленко. Отец понимал, это может закончиться в любой момент. Он ждал и был готов к ужасному. Но, несмотря на эту жизнь под топором, он всегда улыбался. Его любимым героем был философ и скептик Бротто из романа Анатоля Франса «Боги жаждут». И как франсовский герой печально, насмешливо наблюдал ужасы французской революции. С той же улыбкой отец наблюдал жизнь сталинской России. Ирония и сострадание — таков был его девиз. Я так и запомнил его с этой вечной улыбкой. В тот день Павленко и отец обсуждали свои творческие планы. Сквозь плохо прикрытую дверь, я услышал, как отец благодушно спросил Павленко: «Почему бы вам не написать о юности Иосифа Виссарионовича? Об этом никто по-настоящему не написал. Вы долго жили на Кавказе?» Его прервал голос Павленко. «Не следует описывать солнце, когда оно еще не взошло». Он оборвал меня так жестко, так грубо, такого я никогда прежде от него не слышал, — сказал впоследствии отец. Павленко не раз видел вождя. Он был вхож в таинственный круг, окружавший Бога-человека. Видимо, он знал, о чем говорил.